502. Следует отучаться от приписывания себе разных освобождающих свойств. Иначе говоря, саможаление вредно. Мужество выедается каждым приступом саможаления. Немудро считать, что не могло состояться в прошлом. Такие высчитывания называются колодцем прошлого, гораздо лучше родник будущего. Каждый может испить живой воды. Нужно полюбить, что дух живет в будущем.